«Поздравляю, господин вице-адмирал!» Первым в атаку на Эномота, приблизившись к нему с бокалом шампанского, начал английский посланник лорд Лофтус. «Ваша дипломатическая победа на столь долгих переговорах с русскими войдет в историю, не сомневаюсь. Выторговать кучу скал в Тихом океане в обмен на жалкий кусок острова, который и не на всех картах-то обозначен. Вам этот обмен века ничего не напоминает, господин вице-адмирал? Какую-нибудь русскую поговорку?» «Обмен шила на мыло?» Улыбнулся в ответ Эномота. «Поздравляю и вас, лорд Лофтус. Ваше увлечение русским фольклором доминирует над озабоченностью вашего коллеги, британского посланника в Японии Паркса. Он, если не ошибаюсь, только и делает, что оплакивает потерю Японии Южного Сахалина. А сам факт переговоров неоднократно расценивал как угрозу экономическим интересам Англии. Не подскажете ли, лорд, чего больше опасался потерять господин Паркс? Шило или мыло? А может, богатейшее месторождение угля на этом острове преткновения?» Сэр Огастус Лофтус чуть заметно прищурился. Такой отповеди от дипломата-новичка он не ожидал. Однако, не желая сдавать позиции представителя сильнейшей державы мира, тут же предпринял заход с другой стороны. «О, господин вице-адмирал, моя неосведомленность относительно природных богатств острова Сахалин простительна. Ну а как же тогда прикажете расценивать вашу осведомленность?» Лорд легонько прикоснулся краем бокала к сияющей звезде Станислава на алой ленте, пересекающей наискосок мундир вице-адмирала. «Посчитает ли правительство Японии эту награду достойной платой за потерянный сахалинский уголь? Простит ли оно вас, господин Эномота?» Английский посланник явно нарывался на скандал. Словно почувствовав сгущающуюся обстановку, рядом тут же возник Горчаков, сразу же затмив сиянием многочисленных знаков орденов единственную награду Эномота. «Ну, те господа дипломаты, а не освежить ли нам бокалы?» Канцлер сделал едва заметный жест, и рядом тут же возник официант с серебряным подносом. «Прошу, господа, но не помешал ли я вашей беседе, сэр Лофтус, господин вице-адмирал?» «О, ничего особенного, ваше сиятельство!» Поторопился опередить оппонента Эномота. «Мы говорили о поразительном сходстве природы каменного угля и сверкающего алмаза». Лофтус посмотрел на Эномота с вялым интересом. «А вы сильные в химии, ваше высокопревосходительство?» «Чуть хуже, чем в поэзии, лорд Лофтус», — слегка поклонился Эномота. «Помните ли вы давний поэтический спор между алмазом и углем? Позвольте напомнить». «Слепит мое блистание, как солнце из оправ, и душ людских внимания на мне, или я не прав? Отнюдь не алчу славы, обманщицы очей, ты демон поклонения безумных богачей. Убогий и невзрачный, я свет даю, тепло. А ты, хотя прозрачный, лишь твердое стекло». «Браво, браво, господин вице-адмирал!» Сэр Лофтус, не выпуская бокала из левой руки, изобразил аплодисменты. «Вы опасный противник в споре, и мне пора отступать». «Британцы отступают?» — шутливо ужаснулся американский посланник Джордж Боукер, подходя к спорщикам со своим бокалом. Очевидно, далеко не первым. «Сэр Лофтус, верит ли мне своим ушам?» «В России приходится верить всему», — усмехнулся Лофтус. «Мое почтение, ваше сиятельство, господин канцлер!» Боукер с поворота поклонился Горчакову, тряхнул кудряшками редеющих волос, обрамляющих сверкающую лысину. «Мое почтение, господин вице-адмирал Эномота! Хотел бы поздравить вас с дипломатической победой, однако все мое естество против. Почему ваши парни из правительства просто не купили этот остров, как мы в свое время Аляску, сэр? Наши русские друзья не слишком дорожат своими обширными территориями?» Теперь настал черед багроветь Горчакову. Ткнув своим бокалом в подоконник и едва не разбив его, канцлер схватился за спасительные очки и приготовился дать американцу отпор. Однако Эномота сделал шаг вперед, извиняющийся, кивнул канцлеру и ответил за него. «Мне не стыдно признать, господин посланник, что нынче Япония слишком бедна, чтобы заплатить России за Сахалин достойную цену». «О, какие пустяки! Америка готова была помочь вам в этом, разве вы не слышали об этом, господин вице-адмирал?» «Слышал, разумеется. Я даже знаю условия, на которых ваша страна готова была предоставить моей кредит. Что-то вроде сыра в мышеловке, если мне будет позволено в разговоре с поэтом использовать басенный образ». Примечание. Посол североамериканских штатов Джордж Боукер, не слишком успешный дипломат, был известен также как драматург и поэт. Правда, также не слишком успешный. «Ха-ха-ха! Вы имеете в виду Ла Фонтена, сэр?» «Вообще-то, я имел в виду басню русского поэта Ивана Крылова», — невозмутимо поправил Эномота. К сожалению, он не дожил до нынешних дней. Иначе, уверен, непременно написал бы басню о неблагодарной памяти людей, чья земля была спасена далеким другом, приславшим им на выручку сразу две флотилии кораблей. Тогда эскадра захватчика, по-моему, отступила. Вы не помните финала этой истории, сэр Лофтус? Примечание. Имеется в виду смелый демарш России, направивший в июле 1863 года сразу две эскадры военных кораблей к Атлантическому и Тихоокеанскому побережьям США. Эта демонстрация поддержки американского народа сорвала агрессивное намерение Англии, и ее флот, направляющийся к американским берегам, вернулся на свои базы. Что-то пробормотав, американец и англичанин обменялись отнюдь недружелюбными взглядами и ретировались в разные стороны. «Браво, господин вице-адмирал!» Руки у Горчакова были свободными, и он зааплодировал дипломату. «Не совсем дипломатически, конечно, но...» «Ловко-ловко вы их лбами стукнули и напомнили про прежние взаимные обиды. И вообще, с вами было приятно работать, господин посол. Надеюсь, что его величество Микадо письменно засвидетельствует не только ваши полномочия относительно трактата, но и продлит ваши полномочия как посла в нашей стране. Ваше здоровье, господин Энамото». «Благодарю вас, господин канцлер. Мне тоже хотелось бы надеяться на это. Но вы позволите задать вам непротокольный вопрос, господин министр?» «Непротокольный? Спрашивайте, господин посол. Правда, не могу обещать, что отвечу на него. Ваши вопросы иной ставят в тупик. Вон, поглядите на ваших друзей из Англии и Америки. Хе-хе-хе. Не разлей вода ведь парочка была. Вместе все стрекотали. А после ваших вопросов по углам разбежались и не глядят друг на друга. Впрочем, спрашивайте, господин Энамото. Месяца 2-3 назад мне показалось, что темпы наших переговоров по Сахалину изменились. И господин Стремоухов, а значит и вы, господин канцлер, словно заторопились закончить сахалинский вопрос любой ценой. И это произошло как раз тогда, когда мое правительство санкционировало мне несколько снизить свои требования по обмену. Неужели вы не почувствовали, что еще пара-тройка месяцев упорства и цену за юг Сахалина Россия могла бы снизить? Или я ошибаюсь, ваше сиятельство?» Горчаков вздохнул. Как он и предчувствовал, непротокольный вопрос был не из легких. Умеет этот азиат загонять в угол. Ничего не скажешь. «Дело уже прошлое, господин Энамото. Трактат подписан. Могу лишь признать, ваши ощущения верны. Да, мы торопились. Торопились, несмотря на то, что наши дипломаты в Японии доносили нам о смене ветров в правительственных кругах относительно твердости позиций в сахалинском вопросе. И вполне реальными были предпосылки добиться ваших уступок. Тем более, что речь-то шла об обмене одной русской территории на другие. Признайтесь, господин Энамото, вы же тоже так считаете? И не только вы, но и ваше начальство в Токио. Не для протокола, а?» «Насчет Токио сказать ничего не могу, господин канцлер. У японцев есть поговорка: был молодым — не знал, стал старым — забыл». Отшутился Энамото. «А что касаемо лично меня, то скажу так. Мне весьма близка ваша позиция. Но вы не ответили на мой вопрос, господин канцлер. Почему вы заторопились?» «Экий вы неугомонный. Хорошо, попробую объяснить. Хотя бы для обогащения вашего опыта, господин посол. Старики любят поучать молодежь, не так ли?» «Так вот. Во-первых, смена ветров в любом правительстве — вещь непостоянная, как и на море. И доверяться сиюминутным настроениям в политике — вещь чрезвычайно опасная. К тому же, донося в Петербург о смягчении позиции вашего кабинета министров, наш поверенный в делах, господин Струве, вместе с тем тревожился и о постоянном давлении, которое ваше правительство испытывает в сахалинском вопросе со стороны ряда западных держав. Вы знаете, о ком я, не так ли?» «Это совершенно очевидно, господин канцлер. Но эти державы подталкивают Японию к конфронтации с Россией уже давно. И сие давление, портя погоду между нашими странами, все же не настолько велико, чтобы служить руководством к действиям. В нашем правительстве достаточно много умных и дальновидных людей, которые прекрасно видят истинные цели Франции, Америки, а в первую очередь, конечно, Англии. Видят и не желают быть послушными глупыми марионетками в руках западных кукловодов. Но политика — вещь многогранная, друг мой». Горчаков вздохнул, принялся полировать стеклышки своих очков. «И Россия не может позволить себе заиграться решением своих восточных вопросов настолько, чтобы выпустить из виду Европу». «Балканы?» «Совершенно верно, господин посол. Балканский гнойник, не без попустительства доброй старой Англии, как любит говаривать лорд Лофтус, созрел настолько, что его прорыв — вопрос, если недель, то месяцев. Как вы понимаете, господин посол, Россия не оставит своих славянских братьев под усиливающимся турецким игом. Война там неизбежна. И принимая эту неизбежность во внимание, Россия вынуждена торопиться закрывать вопросы безопасности своих границ повсюду. Даже ценой территориальных уступок. Будучи спокойными за свои восточные рубежи, мы больше сосредоточимся на главной беде. Спасибо за искренность, господин министр. Спасибо. Хотя ваш ответ, признаюсь, может поставить под сомнение ваше же утверждение о нынешней победе японской дипломатии. Энамото широко улыбнулся, нивелируя тем горький смысл сказанного. Победа есть победа, господин вице-адмирал. Горчаков поискал свой бокал, сунутый на подоконник за штору. Не нашел, махнул рукой, подзывая официанта. И вообще, друг мой, не хватит ли на сегодня политики турецкого чванства и английского коварства? Давайте побеседуем о более приятных вещах. Например, о вашем отпуске, заслуженном целым годом борьбы с русскими дипломатами. Или в Японии понятия отпусков не существует? Мы вполне цивилизованная страна, господин канцлер. Итак, в свою Японию до получения полномочий Микадо вам съездить, разумеется, не удастся. Но я слышал, что государь располагает пригласить вас с собой на отдых в Ливадию. Это верно? Его Величество как-то упоминал о Ливадии, но приглашение я еще не получал. Покачал головой Энамото. Боюсь, что я вынужден буду отказаться. Отчего же? Там такое же теплое море, как и в Японии. Тамошний климат настолько разительно отличается от сырого и вечно простуженного петербургского, что кажется, будто попал в благословенную Италию. Не соблазняйте меня, господин министр. Я уже в отчаянии от того, что вынужден буду отказаться от очередной миссии Его Величества. Но, тем не менее, свой месячный отпуск уже спланировал. Горчаков, склонив голову к плечу, испытующе глянул на этого странного азиата, пренебрегающего царским предложением. «Вы посоветовались с кем-либо, господин Энамото? Вам рекомендовали более приятные места, нежели Ливадия?» Энамото немного подумал и решился сказать часть правды. Улыбнулся. «К советам любого рода я отношусь несколько предвзято, как и всякий дипломат. Но вот на обратном пути из Берлина, ежели помните, господин министр, осенью я ездил по делам в Берлин, я познакомился с одним человеком, который так поэтично рассказывал о своих родных местах, что мне захотелось там побывать». «Так-так-так», — лукаво прищурился Горчаков. «Не сомневаюсь, что этим человеком была женщина. Ну, тогда все понятно, господин посол. И Его Величество, несмотря на все его очевидное огорчение вашим отказом, тоже поймет, не сомневаюсь». «Вообще-то я не женат, господин министр», — заметил Энамото. Он вовсе не хотел отрицать версии некоего романтического приключения, которую сам же не так давно и запустил. «Но я не сказал, что это женщина. Кстати, хотел посоветоваться с вами, господин канцлер. Мой знакомый просто обожает фрукты, которых в это время в Петербурге, наверное, не так просто найти. Может, вы посоветуете мне, к кому я мог бы обратиться? Какие-нибудь частные теплицы, зимние сады? Деньги значения не имеют, ваше сиятельство». «Ну еще бы. Когда хочешь угодить женщине, ничего не жалко. И не пытайтесь надуть старика», — рассмеялся канцлер. «Впрочем, храните вашу тайну, сколько вам будет угодно. А вот насчет фруктов в майском Петербурге — это проблема, мой дорогой посол. Боюсь, что их можно раздобыть только в оранжереях Его Величества». «Тогда я снимаю свой вопрос, ваше сиятельство». «Ладно. Я попробую поузнавать, господин Энамото. Не обещаю, но попытаюсь. Скажите только, когда точно вы собираетесь уезжать? И где живет этот ваш человек, дорожный знакомый? Помнится, зимой, выправляя подорожный лист на двухнедельную отлучку, вы проставили там конечным пунктом какой-то городишко на юге Привислинского края. Не туда ли снова засобирались, господин вице-адмирал?» Старый хитрый лис Горчаков, задавая этот вопрос, знал на него ответ. Знал и то, что уже после осенней берлинской поездки японский посланник стал получать из Петраковской губернии письма в надушенных конвертах с маленькой графской короной в углу. Примечание. Входило в царство польское или Привислинский край. А через несколько месяцев зимой, на период очередного тайм-аута в переговорах, Энамото поставил российский МИД в известность о необходимости кратковременного выезда в город Чинстахов, одноименного уезда, означенной губернии. Общеизвестно, что личной жизни у дипломатов, аккредитованных в чужой стране, практически не бывает. Не было ничего удивительного и в том, что соответствующий департамент МИДа взял на заметку новый контакт японского посланника. Осторожно, памятуя о резком демарше Энамото относительно присмотра за ним, адресата проверили. Им, вернее ею, оказалась младшая компаньонка графини Паризович, некая Эмилия Бартю. Не понаслышке, зная о том, что вся почта дипломатов проходит через черный кабинет почт директора главного петербургского почтамта господина Шора, Горчаков обратился к Александру с просьбой быть личным цензором переписки японского посланника. Сам он по положению доступа к этому секрету империи не имел. И, адресуя просьбу государю, рассчитал все наперед. Канцлер не желал никаких осложнений с японским дипломатом и опасался непредсказуемой реакции Эномото в случае, если тот узнает о перлюстрации его писем. Его расчет полностью оправдался. Лично просмотрев 2-3 письма из Ченстахова, Александр распорядился вычеркнуть японского посланника из цензорского алфавита, поскольку оное действо совершенно неприменимо к Эномото Такааки по соображениям деликатности. Примечание. Черный кабинет — перлюстративная служба Министерства внутренних дел Российской империи. Это тщательно засекреченное подразделение, имевшее кроме центральной конторы при главном петербургском почтамте всего несколько филиалов. Тайно и незаметно для ведущих переписку людей знакомилось с их корреспонденцией. Главным объектом интересов черного кабинета было, разумеется, инакомыслие всяческого рода. Алфавитом, на профессиональном сленге цензоров, именовался список лиц, чья почта подлежит обязательной перлюстрации. Дипломатическая переписка также входила в этот список. На самом же деле и Горчаков, и Александр испытывали к японцу неловкость по причине того, что виновник гибели секретаря посольства Осикага так и не был найден. Эномото усмехнулся. «Да, господин канцлер, именно туда. Хотя вишневые сады города Ченстахова мало напоминают цветение сакуры в моей Японии, все же хочется на них поглядеть». «Так, может, снабдить вас рекомендательным письмом генерал-лейтенанту Каханову?» — озаботился Горчаков. Примечание. Генерал Иван Семенович Каханов в то время исполнял должность губернатора Петраковской губернии. «Спасибо, ваша светлость», — отказался Эномото. «Мой визит в Ченстахов — совершенно частный вопрос, и я не желаю, чтобы губернатор ежедневно присылал ко мне порученцев в заботе о состоянии моего здоровья или как-то для скрашивания моего досуга». Ровно через неделю после завершения переговоров и торжественного приема в его честь, чрезвычайный и полномочный посол Японии Эномото Такааки сошел с поезда на станции Ченстахов и всей грудью вдохнул необычайно чистый воздух, совершенно не похожий на столичный. Непохожим на столичные железнодорожные экспрессы, правда, был и местный поезд, состоящий исключительно из вагонов третьего класса. В вагонах отчаянно дуло и сквозило. В буфетных заведениях на станциях можно было купить лишь местную водку и ядовито-чесночную колбасу. За кипятком чрезвычайный и полномочный посол бегал, как и прочие непритязательные пассажиры этого поезда, в станционные кубовые. При этом он отчаянно боялся, что за время его отсутствия багаж могут попереть. Больше всего Эномото не хотелось потерять корзинку, содержимое которой он заботливо замотал в башлык от зимней шинели. Стометровая колокольня Ясногорского монастыря, который к тому же построен был на внушительном холме, господствующем над Ченстаховым, стала мелькать в окне поезда еще за десяток верст до станции. Поезд петлял между холмами, и колокольня появлялась то справа, то слева. Она неумолимо приближалась, и Эномото не мог сдержать улыбки. Каждая верста приближала его к другу. Несколько извозчиков-поляков на станции отчаянно торговались с пассажирами, увешанными котомками, мешками, корзинами и тюками. При виде пассажира иностранного обличья все они ринулись к нему, крича на польском языке. «Пан едет в монастырь? Со всем почтением, пан!» По-польски Эномото не понимал, а русского языка здесь либо не знали, либо не желали обнаруживать знакомство с ним. Поэтому он больше ориентировался на жесты и мимику. Возница показывает рукой на колокольню монастыря? Отлично, ему туда и надо. Он кивнул, и возчики тут же едва не затеяли драку, решая, кому вести богатого пассажира. Когда Эномото надоело слушать их перебранку, он гортанно прикрикнул на скандалистов по-японски и, пользуясь их замешательством, уселся в самый чистый с виду тарантас. Монастырь был совсем близко, но Эномото знал, что ехать до него не менее часа. Дорога, избегая крутых подъемов, делала вокруг холма два оборота. Прикрыв глаза, Эномото стал думать о том, каким он увидит своего друга, Мишеля Берга. Наконец, тарантас встал. Возница, стягивая шапку, спрыгнул на землю, перекрестился на тяжелые, окованные железом, главные монастырские ворота. Получив положенную мзду, он снова перекрестился, залез в тарантас и хлестнул лошадь вожжами по бокам. Эномота прошел по старинному гулкому подъемному мосту, переброшенному через полузасыпанный поросший травой и кустарниками ров. Брякнул кольцом калитки, показал выглянувшему в окошко бойницу монаху перстень предстоятеля и немедленно был запущен внутрь.